Глава 130. Советы Аввы Афанасия. Тот же Авва Афанасий говаривал: «Отцы наши до самой смерти наблюдали воздержание и нестяжательность, а мы только расширяем чрево и кошельки. У отцов наших первая забота была о сосредоточенности в себе самом, а нас занимают горшки и рукоделие». «Однажды, — продолжал Авва Афанасий, — пришло мне на ум, что будет с теми, которые подвизаются, и с теми, которые не подвизаются. Я пришел в восхищение, и некто, явившись, сказал мне: „Следуй за мною“. Он привел меня в место, все озаренное светом, и поставил меня у врат. Красоты этих врат трудно описать». И мы слышали внутри врат бесконечное множество голосов, прославляющих Бога. Когда мы постучались, кто-то из бывших внутри врат, услышавши нас, спросил нас: «Что вам нужно?» «Мы желаем войти», — сказал мой путеводитель. «Сюда никто не войдет из тех, кто проводит жизнь нерадиво», — отвечал голос изнутри. «Но если желаете войти, идите, подвизайтесь, нисколько не заботьтесь о том, что в суетном мире».